Второе. Как несущественно все, что сейчас было сказано, для понимания того, почему и насколько иначе слагались исторические пути России, чем Запада, это одно не объясняет нам загадки запоздалого пробуждения русской мысли. Справедливо заметил по этому поводу Флоровский, что нельзя объяснять трудности древнерусского развития из бескультурности. Этот кризис был кризис культуры, а не бескультурности. Он был следствием и выражением внутренних трудностей или опорий. Сам Флоровский довольно загадочно добавляет, что это был кризис византийской культуры в русском духе, что, очевидно, должно понять так, что византийская культура не освобождала, не пробуждала творческих сил в русских людях, а наоборот стесняла их. Отчасти это может быть и верно, но лишь отчасти. Ведь нигде мы не встречаем признаков значительного противления русского духа византийскому. Я же думаю, что кроме языковой изолированности, кроме отсутствия прямых связей с античностью, наконец, кроме вековой подозрительности к Западу, который постоянно стремился церковно подчинить Россию Риму, была в церковном сознании русском, в стиле и типе русской веры дополнительная причина медленного пробуждения логоса в этом церковном сознании. Весьма характерно в этом отношении, что раскол, отделивший от церкви большую группу консервативно мысливших, хотя и очень ярких и духовно сильных людей, освободил творческие силы в русской церкви. В XVIII веке мы замечаем настоящее возрождение церковного духа, хотя как раз с XVIII века начинается стеснение церкви со стороны государства. Раскол увел в сторону консервативные силы церкви, но даже и в нем затем стали проявляться творческие искания, свидетельствовавшие о большом накоплении духовных сил в русском народе. Все это говорит нам о том, что период молчания, хотя эта характеристика в целом и неверна, как мы увидим дальше, был периодом накопления духовных сил, а вовсе не дремоты духовной. Странным и загадочным, но именно потому красноречивым контрастом с медленным развитием самостоятельной мысли в России является изумительное развитие в ту же эпоху русской иконописи. Гениальные создания Рублева, конец XIV и начало XV века, конечно, стоят в самой тесной связи с византийской иконописью, однако они свидетельствуют о пробуждении и развитии собственных творческих сил. Мы находим в этих созданиях такую художественную глубину, такое прозрение в запредельные сферы религиозного сознания. Самое замечательное творчество Рублева — икона Святой Троицы, что нельзя не присоединиться к князю Трубецкому, который характеризует эти иконы как умозрение в красках. В этом творчестве перед нами манифестация логоса. Иконы насыщены богословскими интуициями. Один историк справедливо указал на то, что принятие христианства вызвало в русских людях огромный духовный подъем, подлинное одушевление. Конечно, внедрение христианства на Руси происходило медленно, за пределами городов, но это не ослабляет самого факта творческого одушевления, которое вовсе не было бесплодным и вовсе не проходило мимо Логоса. Во всяком случае, уже в Древней Руси, в ее христианском сознании, мы замечаем тот же примат морального и социального начала, какой мы увидим в чрезвычайном выражении в русской философии XIX века. Христианское мировоззрение оплодотворяло творческие движения как раз в указанном направлении, а в то же время с самого начала русские люди с особой силой воспринимали на Руси христианство в его красоте. То, что ныне считается легендой, рассказ летописи о том, как послы Владимира Святого были пленены красотой византийского богослужения, чрезвычайно характерно для этой эстетической восприимчивости, которая действительно сопровождала появление христианства на Руси. Пусть рассказ летописи есть легенда, но самое ее возникновение есть ценное свидетельство того, что христианство несло русской душе. Усвоение же византийской иконописи пробудило такие творческие силы, что стали возможны гениальные творения Рублева. Если проследить развитие иконописного искусства на Руси, литературу о нем, споры и страстное стояние за религиозную правду в иконах против внешнего реализма, наконец, трепетное охранение именно этого дивного художества в русском расколе, все это проникновение религиозно-эстетического умозрения в самую толщу русского народа, то это одно достаточно говорит, что религиозное сознание русских людей в Древней Руси вовсе не жила вне Логоса. А тот факт, что христианство появилось на Руси тогда, когда в Византии уже закончилась эпоха догматических движений, объясняет нам, отчего русское религиозное сознание воспринимало христианскую доктрину как нечто завершенное и не подлежащее анализу.